Глава 50. Свести счеты. Утро ласково золотило сугробы, играло с вершинами суровых елей, и, казалось, в воздухе разливается тягучий праздничный звон. «С Новым годом, динь-ди-линь! С Новым годом!» — напевал ветер, играя с моими локонами. Когда я стала спотыкаться на каждой кочке и клевать носом от усталости, Эрик взвалил меня на спину, говоря, что в противном случае мы и через неделю не доберемся. «Конечно, я не против побродить с тобой по лесу подольше», — с хитрой улыбкой сказал он. «Но не при такой погоде. У меня самого скоро нос отвалится». И теперь я обнимала Эрика за шею, удобно устроив подбородок на сильном плече и украдкой вдыхала запах его волос. Мои ноги он подхватил под коленки, так что юбка задралась, выставив на обозрение тяжелые ботинки и гольфы в бело-красную полоску. Их заставила надеть тетушка Лаванда, убеждая, что те отлично держат тепло, не дадут юной деве простудиться. По дороге я пересказала недавние события, начиная от сожжения дома и заканчивая ранением Глоуда. Переживал, что Эрик осудит меня. Но принц долго молчал, а потом произнес. «Мне очень жаль, Рози, что в тот момент меня не было рядом, и я не смог тебя защитить. Я чуть не сдурел от ужаса, когда, прокравшись к твоему старому дому, обнаружил пепелище, а новое отыскать не успел. Его плечи напряглись, и он тяжело задышал. Этот мерзавец Глоуд еще свое получит. Клянусь хвостом, я больше не дам тебя в обиду». Его уверенный тон окутал теплом лучше любого плаща, и я блаженно прикрыл глаза. А когда открыл снова, увидел знакомые места. Мы миновали холм с волчьим логовом и медленно, но верно двигались в сторону городка. Странное чувство засвербело в груди, и стало трудно дышать. Хотелось растянуть последние мгновения, когда мы просто вместе, просто вдвоем. Когда он просто Эрик, а не наследный принц. А я... это просто я. Я мысленно репетировал важные вопросы, но язык прилипал к небу. Стоило только собраться задать их вслух. Дурочка ты, Рози. Несмотря ни на что, так и осталась маленькой трусишкой. «Ты что там притихла?» – поинтересовался Эрик, перехватывая меня поудобней. «Опять заснула?» «Нет, думаю». Я легла щекой на затянутое курткой плечо. «И когда еще выпадет шанс прокатиться на королевской спине?» Из мысли вырвал голос. «Рози, посмотри, а вот и первые смельчаки. И кому только дома не сидится в новогоднее утро?» Впереди, между деревьев, мелькали темные человеческие силуэты. Внутренне стяжались от дурного предчувствия. «Не нравится мне это». Я сползла со спины Эрика и поправила юбку. Но он моего настроя не разделил. Крепко стиснув меня за руку, потащил навстречу загадочным визитерам. «В конце концов, пора заявить о своем возвращении. Эти счастливцы будут первыми, кому удастся поприветствовать своего принца после долгого отсутствия». Набрав легкие побольше воздуха, я шумно выдохнула. «Слушаю и повинуюсь, ваше высочество». И последовала навстречу неизбежному. Я насчитала больше 30 человек, и сердце рухнуло в пятки, когда стало ясно, они вооружены. Кто с ружьями, кто с вилами, кто с топорами. Злые, насупленные, невыспавшиеся. А среди них я узнала его сразу. Торрен Глоуд. С перевязанным плечом, но живой. В длинном черном пальто, с растрепанными волосами и запавшими глазами. Он походил больше на упыря, чем на человека. Дышать стало трудно, и я запнулась. Но тут же рука Эрика сжала мою ладонь сильней. «Не бойся, я с тобой». «Ты была права в своих предчувствиях», — сказал коротко. Исчезли его расслабленность и игривый настрой. Осталась лишь мрачная сосредоточенность. «Но мы не будем убегать. Доверься мне». Несмотря на липкий, как паутина, страх, я кивнула и пожала ладонь Эрика в ответ. Рядом с ним действительно было спокойней. Он заряжал уверенностью. Его смелость передалась и мне. Скрип-скрип, скрип-скрип. Я отчитывал шаги и вглядывал в знакомые лица горожан. Сейчас они казались мне чужими. «Розалин!» — прогремел знакомый голос. От толпы отделился дядя Джеймс, которого я поначалу не заметила. «Ты что себе позволяешь?» Он был взбешен. Лицо побледнело, ноздри раздувались, как два паруса. Кисти тонких рук сжаты в кулаки. Не рискуя приближаться к нам с Эриком, дядюшка замер на месте и смотрел, вытянув шею на манер гусака. «А ну-ка, отпусти этого оборотня! Иди сюда!» К концу фразы его голос сорвался и взлетел вверх. Смутившись, дядя Джеймс прикрыл рукой рот и нарочито громко кашлянул. Жалкий трус. Возможно, раньше бы я послушалась, но теперь лишь крепче стиснула руку Эрика и неосознанно прижалась к его плечу. «Кто-кто?» – переспросил Эрик с усмешкой. «Оборотень? Это так вы меня называете?» По толпе мужиков пробежал ропот. Они медленно обступали нас полукругом, не спеша бросать оружие, и казались хищными черными муравьями. Хрум-хрум, хрум-хрум, ломался под их ногами Наст, и этот зловещий скрип был единственным звуком, нарушающим тишину леса. «Оборотень! Он оборотень!» Пролетел сдавленный шепоток, полный суеверного ужаса. «Он не оборотень!» – зло выкрикнула я, отчего-то смотря в глаза явно забавляющемуся Глоуду. Он неторопливо скользил взглядом то по мне, то по Эрику, будто размышляя, кого освежевать первым. «Хватит говорить глупости! Вы даже понятия не имеете, кто перед вами!» «Сейчас обернется и порвет нам глотки!» Обреченно пробубнил охотник в потрепанной собачьей шапке и сделал шаг назад. В этот момент захлопала крыльями птица. Кто-то тоненько взвыл от ужаса и неожиданности и пальнул вверх. Тишина раскололась, как упавшая на пол хрустальная ваза. Горожане загалдели и ощетинились вилами, вскинули ружья. Эти бородатые мужики, эти суровые охотники, смотрели на нас из-под лобья, как будто ждали сигнала, чтобы броситься и растерзать. А меня как будто за горло схватили, выпили весь воздух. Я беспомощно вцепилась в руку Эрика. Но почему он молчит? Только смотрит со спокойным снисхождением, будто эта возня его совершенно не касается. Мне бы его самоуверенность. «Добрые люди», — начал он негромко. Но все как разом притихли. Навострили уши. «Я прошу выслушать меня, а уже потом решать, что делать». «Не слушайте его», — оборвал Глоут и ткнул в нашу сторону пальцем. «Вы сами прекрасно знаете, что нечисть слушать нельзя. Он оборотень, а девчонка ведьма». Безжалостно обличал Торн, и взгляд его горел, как у безумца. А мне вдруг показалось, что лицо Эрика ему знакомо. Глоут не дремучий охотник и не бедный лавочник, который ни разу за пределы городка не выезжали. Он много путешествовал и, возможно, когда-то мог видеть принца в столице. «Погодь, господин», — вмешалась собачья шапка. «Мисс Рози хорошая девчушка. Не верь, что она могла связаться с темными силами». Я бросила взгляд на дядю. Он молчал, неодобрительно поджав губы. Решил не принимать ничью сторону. И почему меня это не удивляет? «Она хотела меня убить!» Глоу ткнул пальцем в повязку. Он злился от того, что кто-то посмел ему перечить. Избежала ночью в лес с огромным волком. Этому есть свидетели. «Да, да!» Подобострастно проблеял мужичок с плешивой бородкой и масляными глазками. «А Робби-то погиб не случайно. Он первый раскусил подлую ведьмину душонку». «Это я-то ведьма?» Внутри вскипело негодование. И я пожалела, что не умею испепелять глазами. И если бы этот дурачок встретился с той же Левзеей, то точно бы не ушел живым. Я стиснула зубы так сильно, что случайно прикусила щеку. На языке появился металлический привкус. Метнула на Эрика почти безумный взгляд. «Ну же, скажи им, кто ты?» А он вдруг вскинул руку, призывая ко вниманию. Удивительно, но гаудящая толпа снова умолкла. И читалась в Эрике какая-то сила, непонятная простым смертным. Сила и стать, прошедшая через много поколений. Кровь королей. «На самом деле эта девушка?» Он кивнул в мою сторону. «Выполняла важную государственную миссию». Эрик выдержал театральную паузу, за время которой с меня 7 потов сошло. Спасал наследного принца Эрика, прозванного некоронованным, от страшного проклятия. И ей это удалось. Толпа загудела, как улей бешеных пчел. Торн Глоуд что-то кричал, но его голос потонул в шквале других голосов. «Да ладно! Врешь! Вудила!» Мужчины кричали еще что-то, но я почти не слышала, в ушах будто бахали барабаны. Видел только десятки пар глаз, недоумевающих, недоверчивых, изумленных, широко распахнутых и злобно сощуренных. Кто-то потрясал топором, Кто-то крепче перехватывал ружье, а кто-то, напротив, опускал оружие и пытался урезонить соседа. Я поискала взглядом дядю, еще надеясь, что он скажет хоть слово в нашу защиту. Но тот под шумок отступил подальше, за чужие спины. «Чем докажешь, что не врешь?» – пропищал тот самый с масляными глазками. «И где же ен тот ваш принц?» – прищурился собачья шапка. «Уж не ты ли?» Мягко высвободив мою руку, Эрик потянулся к поясу за мечом. Все разинули рты, напряглись. А я стояла как завороженная и не могла отвести от него глаз. Этому клинку больше 1000 лет. Он всегда принадлежал династии Сан-Ульф и переходил от отца к сыну. И сегодня он стал моим. Солнечный свет скользнул по лезвию золотой змейкой, когда Эрик поднял его вверх. И почудилось, меч сияет изумительным, неотмерным огнем. Слезы брызнули из глаз. Как это было прекрасно! Союз благородной стали из самого достойного из мужчин. Я смотрела затуманенным взглядом и пыталась запечатлеть в памяти этот момент, чтобы после воскрешать его и переживать снова и снова, до тех пор, пока мой разум не поблекнет, а душа не отправится на небеса. Мой Эрик, мой волчок, мой самый дорогой друг. Ты глянь, гордый какой, и впрямь принц, пробасил кто-то, разрушив очарование момента. А похож на принца Эрика, я видел его один разок, подтвердил второй. Охотник с ярко-рыжей бородой и повесил ружье за спину. И снова нас окружил взволнованный гомон. Но я уже не боялась. Я улыбалась. Мы победили. Эрик снова взял меня за руку. И я ухватилась с готовностью. В глубине зеленых глаз, успевших стать такими родными, я видела свое отражение. «Глупое стадо! Чернь! Остолопы!» Проревел рассверепевший Глоуд. Я удивилась, что когда-то считала его красивым. Он был уродлив в своей злости. «Вам что ни скажи, вы поверите. Даже если он и впрямь пропавший принц...» Он сделал зловещую паузу, и край его рта изогнулся в торжествующей усмешке. «Об этом все равно никто не узнает». И вырвал у стоящего рядом охотника ружье. «Господин...» – опасливо проблеял тот. «Может, того не надо?» Морщась от боли, Торн вскинул ствол и направил его на Эрика. «Если у вас кишка тонка, я сам прикончу оборотня». Показалось, ветер замер на вдохе, а снежинки зависли в воздухе. Меня вморозило в лед. Не заговорить, не двинуться. Время стало заторможенным, как если бы кто-то остановил стрелки часов. И вокруг не осталось никого, кроме нас троих. Торн Глоу целился Эрику в грудь, и ружье мелко подрагивало в руках. Глаза стали совсем темными, безумными, будто внутри его головы разверзлась пугающая пустота. Он сжимал челюсти так, что на щеках вздувались желваки, а губы побелели. Палец лежал на спусковом крючке, напряженный, готовый вот-вот сорваться. «Вы ведь хотели убить зверя, мистер Глоуд?» напомнил Эрик, делая шаг вперед, подставляясь. «Сумасшедший! Хотелось крикнуть «Стой!» Но из горла не вырвалось ни звука. Даже если он сейчас прыгнет и взмахнет клинком, Торн все равно успеет выстрелить. Порох быстрее стали. Но Глоуд отчего-то медлил. Успею ли я что-то сделать, толкнуть Эрика и снова закрыть собой? Или резкое движение спровоцирует немедленно нажать на курок? Если уверены в своей правоте, стреляйте. Еще шаг ближе к Глоуду. Эрик не боялся смотреть в лицо смерти. И в эти наполненные чудовищным напряжением мгновения он вдруг начал казаться больше и внушительней. А его противник уменьшался, съеживался, как ночная тень с наступлением рассвета. Возможно, таким, как он, убивать проще в спину. Или чужими руками. Но не так. Глаза в глаза, при свете дня. Под прицелом чужих глаз. В Глоуде жестокость боролась со страхом и сомнением. Он то отнимал палец, то снова касался курка. Охотники тихо отступили прочь. Он остался совсем один, без поддержки. А потом... неуловимое глазу движение. Свист стали, и ружье, перебитое клинком, улетело в сугроб. Что же вы так нерешительны, мистер Глоуд? Или смелости хватает только девушек обижать?» Торн злой и потрясенно глядел на свои руки, теперь пустые. И пальцы его дрожали. Словно он удивлялся. «Как-то я мог не выстрелить. Я испугался?» Внезапный удар и хруст заставили подпрыгнуть на месте. Глоуд, зажимая кровоточащий нос, кулем рухнул на землю. А Эрик, виновато глядя на меня, потирал кулак. «Простите, люди добрые, не сдержался», – пожал плечами. «Свяжите этого человека. Его будут судить согласно преступлению». И облегченный вздох пронесся над толпой. Даже деньги Глоуда не могли заставить простых горожан его любить. Постепенно мужики пришли в себя, оживились, засверкали глаза, понесли шутки. «Простите, ваше высочество, что не признали сразу», – повинился собачья шапка, а товарищи гулко завторили. «Люди уж не чаяли вас живым увидеть. Болтали, сгинул наш принц без следа». «Да, да, лорда Регента короновать собирались». «Обойдется, хрыч старый, пусть подавится», – дерзко выкрикнул тщедушный мужичок, еще недавно грозящий нам топором, и вскинул вверх кулак. А меня при воспоминании о Руперте прошиб озноб. Стоил ли трон этого? «Слава всем небесным заступникам! Наш принц вернулся!» Неслось отовсюду. «Слава его высочеству!» Эрик невесомо коснулся плеча. Он улыбался одними глазами. Сейчас, глядя на него, уже никто бы не посмел усомниться в его происхождении. Горожане обступили принца полукругом. На этот раз без намерения убить. Внимательно разглядывали, задавали вопросы. Кто-то нервно топтался в сторонке, не решаясь приблизиться к венценосной особе. Кто-то, напротив, пытался пробиться поближе и засвидетельствовать свое почтение. А мой дорогой друг вел себя непринужденно. Словно не он провел 2 года в невольном изгнании, и не он еще несколько часов назад бродил по запретному миру. Но я-то видела, как Эрик устал. Стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, я выскользнула из круга. Взгляд упал на Торна Глоуда, стоящего в сторонке под охраной 2 дюжин мужиков. Тот утратил свой лоск и выглядел помятым. Да и сломанный нос харизмы не добавлял. Сейчас я не испытывал к нему ничего. Ни злости, ни отвращения, ни страха. Я могла бы посмеяться ему в лицо и сказать что-то вроде «Ты проиграл, Торн, теперь ты за все ответишь». Но это выглядело бы слишком пафосно и картонно. Мне не о чем говорить с этим человеком. Злорадство. Плохое чувство. Перехватив мой задумчивый взгляд, Глоуд криво усмехнулся. «Надеюсь, что наши дороги больше не пересекутся. Торнвуд, как и его хозяин, навсегда похоронены в прошлом». Я отвернулась и зарылась пальцами в пушистый воротник. Снова пошел снег. Закружились бабочки-снежинки. Ловить бы их губами и руками, как в детстве. И вдруг я кое-что вспомнила. Закрутила головой по сторонам. «Где же дядюшка? Куда делся?» И тут, как по заказу, за деревьями мелькнул серый плащ. Так резво, словно за ним гналась свора голодных псов. Дядя Джеймс улепетывал в сторону города. Только пятки сверкали. «Как же стыдно!» «Рози, ты готова?» Эрик, наконец, вырвался из толпы обступивших его горожан и протянул руку, переплел свои пальцы с моими. Я кивнула, хотя по-прежнему не хотела возвращаться. А он вдруг подтолкнул меня вперед и начал звучно. «Дорогие мои подданные!» «Эй, погодите-ка, этого я не ожидала!» «Ну, Эрик, теперь точно буду называть его волчьим высочеством!» Мелькнула мстительная мысль. Все взгляды устремились ко мне, хотя я с большей радостью превратилась бы в маленькую мышку и спряталась у него в кармане. А Эрик начал говорить о проклятом лесе, о злом и добром волшебстве, и о моей роли во всем этом. С каждым словом сердце стучало громче и громче. Неужели это все обо мне? Он говорил с такой гордостью и воодушевлением, что мне дыхание перехватило. «Без этой девушки, Розалин Эвлиш, я бы не вернул человеческий облик, а лес бы окончательно превратился в чудовище». Она была смущена и скромно улыбалась, теребя край плаща. Это делало Рози еще милей. Если и существует в мире совершенная внутренняя красота, то вот она, передо мной. Думаю, Рози предпочла бы остаться в тени и умолчать о своих отважных поступках. Но в правде нет ничего стыдного или нескромного. Да и пора, наконец, привыкать к вниманию толпы. А снег все кружился, оседая белым пухом ей на плечи. И ветер ласково шептал: «С Новым годом! Динь-динь-динь! С Новым годом!»